Готово, маменька. Теперь чист, молодец. Все заложил, что только можно было. 7 рублей не хватает, так еще часы остались. Вот деньги-то приберегите, завтра снесем. Ой, а как жалко-то. Столько денег в руках, и вдруг их нет. Ну уж это первое дело, долг отдать, петлю шею скинуть, последнего не пожалеешь. Бедно, голо, зато совесть спокойна, сердце на месте. Маменька, ну как же это приятно, что у нас с вами мысли-то одинакие. Ну, а ты думал, ты один честный-то человек? Нет, и я понимаю, что коли брал, так отдать надо. Как я, маменька, это я мы испугался. Да что ты, да что ты, сыночек, да разве же я допущу? Маменька. Да я последнее платье продам. Мухаяров за тобой из трактира присылал? Дело какое-то есть. Да, ну, надо идти. У него знакомств много. Работу не достану ли через него? Пойди, пойди, убытку не будет. Дома-то делать нечего. Перечесть деньги-то да спрятать. Снова здорово, соседушка. Ой, здравствуй, Филицатушка. Была у колдуна-то? Была, была. До утра ворожбу отложили. Завтра уж натощак с утра, что Бог даст. Угу. А сейчас другая забота у меня. Видишь ты, наши хозяева хотят на дворе ундера иметь. Угу. У ворот посадить. Ну, хорошее дело при большом доме не лишнее. Да. Вот и ездила за ним. Да куда ездила-то? Ой, в Преображенское. Привезла его было с собой. Да видишь ты, не ко времени. Дело сейчас к ночи. Доложить хозяевам не смеем, забраняться, что безо времени беспокоим их, а чужого человека в доме до утра оставить не можем. Я его сюда-то в один конец еле довезла, боялась дорогой развалиться. Ветхий, ветхий. Да, на что же он такой-то? Ну что, у нас работа какая, я же тебе говорю, у ворот сидеть. Трудность невелика. У нас 2 дворника, кучер, садовник, и вот для этого, для порядку. Да, да. Где он у тебя? Задремал все-таки. Я ж тебе говорю, дорогой растрясло. Никак раздышаться не может. Да чего это? А, милая. Милая. Ну вот я и прошу тебя. Ну приюти до утра, а? Не-не-не, он человек смирный, солидный. Ну что ж, ну ничего, пусть ночует. За постой не возьму. Он смирный, смирный. Ты за это не беспокойся, да. Ну, я тебе сама послужу. Да. Ты же меня знаешь, за мной не пропадет. Дай ему поглодать чего-нибудь. Ну, а уж уснет, где придется. Солдатская кость к перинам непривычен. Зовут его Сила Ерофеевич. А сыночек твой где? По делу побежал, недалечко. Сыночек мне вот твой еще очень нужен. Ну да ладно, я потом еще попозже загляну. Силушка! Силушка! Иди, мой родной, иди сюда, во. Сила Ерофеевич. Вот так. Вот. Вот. Вот, Сила Ерофеевич. Здравия желаю. Здравствуйте, Сила Ерофеевич. Вот, это вот Пелагея Григорьевна, про которую вот всю дорогу рассказывала. Вот. И вы, Сила Ерофеевич, прямо тут-то и ночуете. Покорнейше благодарю. Вот так. Садитесь, Сила Ерофеевич. Покорнейше благодарю. А нет, а вы яблочко не угодно ли яблочко? Яблочко? Да. Покорнейше благодарю. Яблочко. Налив. Да, белый налив. Сейчас. Они мягкие яблочки. Нет, мы сейчас гамаем. Мягкие, кому мягкие, кому как кремень. Вот сейчас мы его так вот раз и почистим. Вот налив. Силушка, ну куда ж ты? Господи! Да что ж такое-то? Ну давай, влезай! Ну вылезай оттуда! Вот так вот, да. Вот здесь, да. Провалился. Ой, ну ладно. Ну мне бежать надо. Ой! Сила Ерофеевич, Значит, чтобы вас завтра скорее к нам в дом допустили. Так. Вы сегодня же, сегодня отдохнувши, понаведайтесь к нашим воротам. Так. У нас там завсегда либо дворник, либо кучер, либо садовник. Ну, кто-нибудь досидит, да. Поговорите с ними, ля-ля-ля-ля. О, позовите их в трактир. Ну, это... Своих денег вам тратить не к чему. Нет. Да вы и не любите, я помню. Так вот вам, мужики, на угощение. Вот это хорошо, вот это хорошо. Вот я так и сделаю. Ой, я так люблю в компании. Особенно, ежели на чужие. Я говорю, поговорите, поговорите. Вы расскажите, в каких вы сражениях сражались. Вот, какие страсти и ужасти приключились. Это я могу. Каких королей-принцев видали. Вот вас время так незаметненько и пройдет. Я скоро приду, я скоро приду. Мне твой сыночек еще очень нужен. Силы, Рафеч, я бы рада вас послушать. Я ведь очень люблю, когда что страшное рассказывают. Да-да. И про королей, императоров, принцев тоже интересно. У меня тут... Но только у меня на уме-то совсем не то, свое горе одолело. Так бьемся деньгами-то, так бьемся, а уж как нужны, как нужны. Да. Жить-то можно было бы, а вот долг платить тяжело. Платить тяжело. Занимать гораздо легче, а? Да вот и не скажите, Сила Ерофеевич. Ну, я-то поднабрала деньжонок, да. Долг-то отдать, ага. Да еще не хватает. Ага. Да и на прожитье б теперь рублей 30-то надо призанять, а где их взять-то? Да, да. У того нет. Да. А у другого есть, а не даст. Да, вот у меня. Много не дам. А почему же? Жалко. Денег-то? Нет, вас. Ну, а как же это? Я проценты большие беру. Да скажите, пожалуйста, на что вам, вы же, кажется, человек-то одинокий. Привычка такая. А вы кому должны-то? Купцу. Богатому? Богатому. Так не платите. А в чем горевать? Но ведь по векселю. Ну и что, что беда, что по векселю? А много ли должны? Без малого 200 рублей. О. Так ведь он же документ взял. Взял? Так чего ж ему еще? Пущай сидит и смотрит в документ. Ведь посадит сына-то в яму под крестьянским воротом. Ой, хорошо. Да ведь срам, помилуйте. Нет, Григорий, ты не права. В яме всегда сидят хорошие люди. Значительные, компания хорошая, ну я знаю. А бедному человеку так и на что лучше. Покойно, квартира теплая, готовая, хлеб все больше пшеничный. Да, но это действительно правда ваша, но только жалко. Ну, сын ведь... Да ну ладно, ну чего его жалеть-то, Господи. Посидит, да и домой придет. Деньги-то жальче, они уж не воротятся. Ну-ка... Вот так, я их взял у тебя. Вот пропади, у вас столько денег. Вот что бы вы сказали, ну-ка. Да с ума можно сойти, за крайний бог. Ах, эх, украдут жалко, на, возьми. Украдут жалко, своими руками отдать не жалко. Справедливы ваши речи, очень справедливы. Только у меня сомнения, они ж чужие деньги, взятые. Ну как их не отдать-то? Григорьевна, думай. Ну, думай, купец, от твоих денег он не разбогатеет, а себя разорите, думай. Уж как я вам благодарна, Сила Ерофеевич, ну что делать-то, женский ум всего же сразу-то не сообразишь. Ежели сын придет и требовать станет. Как сын зовут? Платон. Платон, вот Платон, Платоша. Платоша сидит в яме, вот. Вот ты ему и говори, Платоша, сиди в яме, отдыхай. Надоест купцу кормовые платить, он тебя и выпустит. Или к празднику кто выкупит? А как же? Как это верно все, что вы говорите, но как это верно? А я яблочков еще принесла. Спасибо, соседушка. Салфеточку не забудь, только хозяйская салфеточка. Да я об салфетке попомню. Освободи нас на минутку. Мне сыну твоему нужно два слова сказать. А в чем это? Ну, наше с ним дело, мы только двое и знаем. Ладно, я уйду говорить. Говори, что хочешь, лишь бы нам на пользу шло. Ну чего ты, чего? Послушай-ка ты, победитель. Погоди, погоди, не мешай, фантазия разыгрывается. Да брось, говорю, неважное, какое дело пишешь, не государственное. Я послом к тебе. Ничего хорошего я от тебя не ожидаю. В гости зовут. Когда? Сейчас. Пойдешь со мной. Посидишь в сторожке до ночи, потом в сад, когда все уснут. Ну, как и прежде, то уж канитель тянуть будем. Нет, не до того. Я очень душой расстроен. А ты выручи меня. Приказала, чтоб ты был беспременно. Да ведь это мука моя. Ведь тиранство она надо мной делает-то. Ну что делать? Ну не ровня она тебе. А ты бы уже рад, да? Мало ли что. Чин твой не позволяет. Скоро что-то. Давно ли виделись-то? Прежде бывало дни через 5, через 6. Ну вот значит надо. Значит оказия случилась. Да? Ну, говори, Фелицата. Да? Фелицата, не скрывай. Да ну не хочу. Что? А? Миленький. Да? Ты же ведь надежды-то на нее никакой не имеешь, правда? Да какая надежда? На что тут надеяться? Вот. Значит, и жалеть об ней много будет нечего. Нет, это уж как сердце примет. Тоже ведь оно у меня не каменное-то. Ну ладно. Авось не умрешь. Ее за генерала отдают. За генерала? Ну, да. Так уж ты тут при чем? Че ты против генерала-то можешь значить? Да где уж... Где уж такая мелочь... Такая мелочь, что самому на себя глядеть... Кто этого ожидал? Ну, миленький, пойдем. Должно быть, проститься с тобой хочет. А приказывает, надо идти. Вот она, жизнь-то моя. Одно горе не оплакал, другое на плечи валится. Одни стихи не кончил, другие начинай. Вот и повезут нас врозь. Ее в карете венчаться с генералом. А меня судебный пристав за ворот и в яму. А зачем ты меня? О, кто там еще поет? Кто? Силы Радвеевич вернулся из трактира. С нашими был дворником и садовником. Ой, вон здесь, да? Рамота! Уйди его! Он сейчас уснет, так умрет. Да. Я сын твоего с собой забираю. Да пущай идет своя воля, не маленький. Где он тут? Да, а кто он? Я приказчик этого. Где он тут, приказчик? Подайте, вот пущай он теперь со мной поговорит. Да он давно ушел, Федор Афеевич, да. А подать его сюда. А где же его взять-то? Смеяться над Грозновым. Вот я ему задам. Эх, это что, вот что он? Что такое он? А вот Грознов герой. Одно слово, герой. Пришел, увидел и... Наштыка на ура, коли руби, гони врага. Умрем и победим во славу русского царя. Шефу нашему державному могучее. Ура! Ура! Григорий, какие дела Грознов делал-то? О, Грознов Браил брал. А? Скажите, пожалуйста. А как же? Ура! Ой, нет, все. Ну, Григорий, нет, все. Это давно было. Это когда я был молодой. А сейчас все. Ушло тю-тю. Да, Грязнов, все. Эх, Григорьевна, была женщина, красавица, и были у нее станы Каскадский там на этом, на Разгуляем, да. И того дальше. Ну, в этом Гав... Да Гавриков. В Гавриковом передам. Ну, это давно было, да. Еще перед турецкой войной, да. Тогда турком сбунтовался, а мы его, Григорина, били за это. Ура! Это все удивительно. Да. Ну, молокосос, вот мальчишка какой, смеяться, да. Разно. А что женщина? А, Григорина, и полюбила она Грознова. О, и имел Грознов от нее там эти деньги, да, продукты. Вот. Ну и услали Грознову под турку. Она тогда чуть с горек не померла. Да. Самая малость, вот в чем душа осталась. Вот. А Грознов пошел воевать. Рвется в бой, славных павловцев душа. Раз-два. А она что? Что? А? Женщина. А, не умерла, а вышла замуж, да, за богатого купца. Угу. Уж больно влюбился, ну, такая красавица, первая красавица в Москве, Григорий, и та любила Грознова. Угу. А зачем ты меня целовала, Жарвиз? А уж вы потом-то ее не видали? Как не видал? Видал, ненаглядно меня. Чай, не узнала? Это твое, я твое. Прошла мимо, будто незнакомая. Григорий, нет, тут такая история была. Такая история, о, тут его так думать не придумаешь. Эх, зачем ты меня... Ну, вы будьте уж так любезны, Сила Ерофеевич, расскажите все до конца. Вот, Григорина, пришел я, значит, в побывку. Да, ну, думаю, сейчас... Нет, замужем. Так, расспросил, где живет, как живет, и иду к ней. О, Григорина, о, дом княжеской палаты. А, мужа в ту пору нет. Так, провели меня прямо к ней. Как увидала она меня, Григорина, так... Ох, и взметалась, уж больно испугалась-то. Муж-то ее в большой строгости держал. И денег-то мне тычет, и перстни-то цвет с пальцев все снимает, и все вот мне бросает, все отдает, все. Вот. Я это все беру. А как же? Дрожится, да, трясется, так по стенам и кидается, летает. Эй, Григорий, да, мне весело. Раз три я так к ней приходил, тиранил ее. А как же? А потом пришло время прощаться. Да, надо в полк идти. И что же я с ней сделал по научению умных людей? Эх, мудрить-то мне над ней все хотелось. Взял я с нее, Григорьевна, такую самую, что ни на есть, страшную клятву. Но, что ежели эту клятву не исполнить, так разнесет всего человека вот так, пух, и все, да. Да, как же. Сейчас она у меня молилась, все себя проклинала, потом сняла и образ со стены. А клятва эта была в том, что ежели я ворочусь благополучно, и что не истребую с нее, чтоб все было, на что мне? Так пугал. И клятва эта вся пустая. Слова дурацкие. На море, на океане, на острове Буянь. В шею бы меня тогда. А она всерьез. Так вот он, каков Грознов-то. Вот тут каков. А что дальше-то? Ничего. Чему быть-то? Я всего 5 дней в Москве-то умирать на родину приехал. Ну, сил. Это все я в Питере жил. Да. Так чего мне? Деньги есть. Покой мне нужен. Вот и все. Ложись. Ложись. Ложились бы вы почивать, храбрый воин. Зорю били? Били. Ну, теперь одно дело — спать. Господи, ежели согреши, хватни всем словом, делом и помышлением, яко благо человека любит, прости меня. Мирен сон, безмятежный, здоровый. Ангелы того хранители пошли, покрывающие, забавляющие во всякого зла. Ибо ты, если хранитель души, интересен нам, тебе славу и славят ныне, Христа, и во веки веков.